Глава 7. Вот ключи от спален, сними все белье и отнеси в прачечную. Алина потом постелит чистые простыни и не задерживайся там, постарайся закончить быстрее. Когда Алекс попала в правое крыло дома, снова вспомнила, что такое роскошь. К убогости никогда не привыкнуть. Эти покои не сравнить с нижним этажом, где обитала прислуга. С той жалкой комнатушкой, в которой она спала, с одной кроватью, тумбочкой и круглым ковром посредине. Ванна и туалет общий для всех слуг. Алекс почти закончила, даже быстрее, чем думала. Осталась последняя комната, и можно вернуться к себе. Сегодня все заняты на кухне, и никто не заметит ее отсутствия. Убирать будут завтра. Нижний этаж свободен, а все остальные будут прислуживать за столом. Как и во всех других комнатах, здесь словно никто не жил. Стерильная чистота. Зачем менять постель, если в ней никто не спит? Но Алекс все же стащила простыни и покрывала, сбросила их в кучу в коридоре. Потом вернулась обратно и прошлась по спальне. Она отличалась от других. Стилем, что ли? Если в остальных комнатах все было в мягких тонах, то здесь никаких украшений, зеркал. Только одно, у трильяжа. Зашла одна из служанок. Она занесла костюм, упакованный в чехол, аккуратно разложила его на маленькой кушетке. «Ненавижу, когда у него гости. Весь дом вверх тормашками», — пробормотала она и посмотрела на Алекс. «Ты новенькая?» Она кивнула, и женщина ей улыбнулась. «Я Нина. Работаю здесь, сколько себя помню. Моя семья живет в этом доме еще с тех времен, когда был жив господин Самуил. Тебя как зовут?» «Алекс. Ты давно здесь? Артур взял на работу? Или как ты сюда попала?» «Артур», — подтвердила она. «Понятно. Сегодня здесь будет шумно. Посмотришь, как они развлекаются. Он давно не звал гостей, с тех пор, как не стала хозяйки. Но 3 года для траура достаточно, да и положение обязывает. Ладно, мне еще нужно принести его туфли и белую рубашку. Смени также салфетки на трильяже и полотенце в ванной. Он любит, когда все новое. Всегда замечает, если не поменяли. Ладно, поболтаем еще». «Значит, это его комната». Довольно аскетически для короля. Ей казалось, он должен любить роскошь и вычурность. Зашла в ванную и сняла полотенце с крючка. Вот теперь она чувствовала его запах. Несомненно, это его спальня. И сегодня утром он принимал здесь душ. Это было как-то очень по-человечески. Алекс протянула руку к флакону с лосьоном и, приоткрыв крышку, вдохнула аромат, очень терпкий и горьковатый. В ней проснулось какое-то злорадное чувство. Он запретил, а она не только зашла в эту часть дома, она еще и находится в его личной спальне. Можно себе только представить, как бы он разозлился. И в этот момент в дочери Асмодея проснулось дьявольское желание сделать что-то наперекор. Что-то такое, на что не решился бы никто из его слуг. Даже эта Нина. Она содрала с себя юбку, жилетку и блузку, стащила нижнее белье и влезла в ванну. Это было непередаваемо – искупаться в ванной самого короля – который сказал, что она значима не больше, чем грязь на его сапогах. Кто-то вошел в спальню. Она не сразу услышала, потому что этот кто-то двигался совершенно бесшумно. Алекс просто почувствовала присутствие за дверью. Закрутила кран и насторожилась. Черт, вот черт. Если ее здесь застанут, это будет скандал. Она перестала дышать, и сердце замерло. А потом забилось с такой силой, что у нее зашумело в ушах. Воронов стоял на пороге и смотрел на нее, такой же ошарашенный, как и она сама. За считанные секунды у нее отказали все конечности, ее будто парализовало. Она настолько испугалась, что не могла даже прикрыться. Сейчас он убьет ее, прямо здесь, в этой белоснежной и блестящей ванной комнате. Она судорожно втянула воздух, когда вдруг поняла, что он невольно скользнул взглядом по ее телу. Капли воды стекали по коже, и мужской взгляд вспыхнул, когда задержался на груди с напряженными от прохлады сосками. Почему-то под этим взглядом по телу прошла волна жара, и она инстинктивно прикрылась руками. Его бровь удивленно приподнялась, а Алекс начала дрожать. Кожа покрылась мурашками. Король протянул руку за чистым полотенцем и швырнул ей в лицо, а потом молча вышел. Она прислушалась в надежде, что он уйдет из комнаты, или сейчас позовет слуг, и те растерзают ее по его приказу. Или подвесят, голую, где-нибудь во дворе. Алекс вытерлась, с трудом натянула на влажное тело одежду и осторожно вышла из ванной. Вампир сидел в кресле, закинув ногу на ногу. и смотрел прямо на нее. «Поразительная наглость», — усмехнулся король. «Просто обескураживающая. Браво, у меня нет слов. Ты или настолько смелая, или совершенная идиотка». Алекс прижимала к груди грязное полотенце, чувствуя, как подкашиваются колени. «Ничего себе адреналин!» «Я просто убирала постельное белье». «Это я понял. Вопреки моему приказу не показываться в этой части дома. Но думаю, что тебя сюда послали, учитывая, что я должен был вернуться вечером. Или...» Он вдруг резко подался вперед. «Ты так хотела оказаться в королевской спальне? Нездоровое любопытство, порок всех женщин, даже демониц». Только сейчас она осознала, что всего лишь пару минут назад стояла перед ним совершенно голая. Кровь прилила к щекам. «Подойди», — приказал он. Алекс стиснула челюсти, прикидывая расстояние до двери. «Она заперта», — сказал он и сложил руки на груди. «Ты осмелилась прийти ко мне в спальню. У тебя хватило наглости раздеться и влезть в мою ванную. А теперь ты боишься подойти ко мне?» Она выпрямилась и дерзко посмотрела ему в глаза. «Я уже говорила вам, что не боюсь вас. Могу повторить». Он усмехнулся, и ей стало не по себе. Ничего хорошего эта усмешка не сулила. Она одна, в спальне своего врага, по собственной воле. И даже если закричит, никто и никогда не осмелится сюда войти. «Подойди ко мне», — я сказал. Теперь он смотрел ей в глаза, и девушка почувствовала, как от страха шевелятся кончики ее волос. Но все же подошла. Он резко встал, и теперь она ощутила, насколько он мощный, огромный по сравнению с ней. И снова ощущала его запах, необычный. Он проникал в ее сознание, будоражил. Действовал, как мощный афродизиак. Алекс подняла голову и решительно посмотрела на него. На секунду ей захотелось зажмуриться. Она успела забыть, насколько он красив вблизи. Насколько идеальны все черты его аристократического лица. Ни одного изъяна. На секунду сердце забилось быстрее. Ей овладело странное волнение от его близости. Участилось дыхание. Он вдруг протянул руку к воротнику и принялся расстегивать рубашку. Она снова оглянулась на дверь. «За свои поступки нужно отвечать», — сказал Воронов, а у нее внутри все похолодело. «Стань на колени», — приказал он и слегка прищурился. Она и не шелохнулась, ее парализовало от его взгляда. «Нет», — едва слышно прошептала, голос сел от страха. Алекс снова обернулась к двери. «Нет». Она упрямо поджала губы. «Я буду сопротивляться. Насколько мне позволят силы. Пусть у меня их не так много, как у вас. Но когти демона и клыки оставят на вас следы надолго. Я не рабыня и не ваша собственность. Я не стану вас обслуживать таким способом». Он рассмеялся, и ей захотелось исчезнуть, раствориться. Черные зрачки расширились, и в этот момент Воронов схватил ее за плечи и швырнул на пол. «А каким способом ты хочешь меня обслужить?» «Никаким. Но мои желания вам вряд ли интересны», — прошипела она, внутренне готовая к борьбе. «Верно. Твои желания — это последнее, что меня сейчас волнует. Завяжи мне шнурки», — скомандовал он и ткнул ей в лицо носком отполированной новой туфли с заостренным концом. «То, о чем ты подумала, меня на данный момент интересует меньше всего. У меня хватает тех, кто делает это добровольно». Он улыбался, но глаза холодно сверкали презрением. «Давай, ты и так отняла у меня слишком много времени». В ней опять закипала злость. Он унижал ее намеренно. «И не подумаю. Вы можете заставить меня выливать помои, но перед вами присмыкаться я не стану». Алекс встала с пола и с вызовом посмотрела на короля, ощущая, как бурлит от ярости кровь. Она бы вцепилась когтями ему в лицо, если бы могла. «Что вы хотите от меня? Что вам еще нужно? Вы достаточно уже меня унизили, достаточно окунули в дерьмо. Зачем вам все это?» «Ты так разозлилась. Можно подумать, тебя обидело, что вместо того, чтобы расстегнуть ширинку, я приказал завязать мои шнурки. Впрочем, я могу предоставить тебе выбор». Алекс шумно дышала, чувствуя, как желание убить его начинает затмевать рассудок. Она с ненавистью посмотрела в его красивое лицо, на котором не дрогнул ни один мускул. Потом медленно опустилась на корточки и завязала его шнурки. По ее щекам катились слезы, злости и ярости. Она старалась их сдержать, но не могла. Лишь увидела, как он подошел к двери, но у самого порога остановился. «Если ты еще раз подумаешь прийти в мою спальню, последствия могут быть самыми непредсказуемыми. И вымой после себя ванную».